нефти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности. Кроме того, правительство Всевеликого войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности, по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей. Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами. К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств. Уважающий вас Петр Краснов, донской атаман, генерал-майор. 15 июля письмо было рассмотрено Советом управляющих отделами, и несмотря на то, что отношение к нему было весьма сдержанное, а со стороны Богоевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману зимовой станицы в Берлине, герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, оттуда с генералом Черечукиным в Германию. Не без ведома Богоевского письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Все громче стали говорить о том, что Краснов продался немцам. На фронтах бугрились волнения. А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черечукина под Париж, и он вместе с чинами немецкого генерального штаба наблюдал внушительнейшее действие крупповской тяжелой артиллерии — разгром англо-французских войск. Глава пятая. Во время ледяного похода Евгений Лесницкий был ранен два раза. Первый раз — в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй — при штурме Екатеринодара. Ледяным походом корниловцы назвали свое отступление от Ростова к Кубани. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Лесницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как невелико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды. Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него. «Детей у меня нет, а жена будет рада тебя видеть. Она ведь знакома с тобой по моим письмам». В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц. «Вот моя резиденция в прошлом», — торопливо шагая, оглядываясь на Лесницкого, говорил черноусый, голенастый Горчаков. Его выпуклые, черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила к низу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнату прогулками.